Впервые это открылось у нее в дороге, когда она оказалась в одной из таверн и решала, как действовать дальше. Новое зрение на несколько секунд показало ей суть всех посетителей, сидящих в общем зале, демонстрируя как их положительные, так и отрицательные черты. Едва сумев справиться с собой, Элисса решила прислушаться к интуиции и по итогу подсела к светлым посетителям, которые имели вид злобных и жестоких убийц. Оказалось, воины пепла, один из элитных наемных орденов, которые как раз направлялись в нужную ей сторону и совершенно бесплатно согласились взять девушку с собой. Временно, конечно, только до определенного места, но это оказалось ровно то, что ей было нужно. Долгое время Кусланд думала, что случайно применила какое-то заклинание, но не могла его повторить. Лишь много позже она узнала, что ничего такого не существует, когда разговорилась с одним мужчиной, как оказалось позже, опасным малификаром, на чью хижину набрела в лесу. Благо, именно тогда зрение снова активировалось и хоть показало мага настоящим кровавым убийцей, дало ей сведения, как лучше всего с ним поговорить. Элисса воспользовалась этим, действуя без страха, без жалости и интуитивно избегая тех тем, которые могли привести к ее смерти. В результате суровый бородатый мужчина не только в должной мере накормил девушку, но еще и не тронул, ни в каком смысле, и даже рассказал достаточно много интересных вещей. Возникла была мысль попроситься к нему в ученицы, но зрение показало весьма печальные перспективы таких действий. Элисса последовала этому чувству, заодно осознав, что это ее уникальная способность, то, что делало девушку особенной. Словно в дешевом романе, фыркала она по пути. Что будет дальше? Магическая академия, бал, турнир, но была лишь грязная дорога, полная дерьма и тяжелой походной жизни, с частыми ночлегами на сырой земле и едой в виде сухарей, даже без солонины или хоть какого-то мяса. Постепенно Элисса с помощью взгляда истины, как она его назвала, подмечала все больше и больше, пусть и совершенно случайно. В моменты его непроизвольной активации все казалось иным, словно начертанным другим цветом или материалом, от края до края, через изнанку всего сущего. Добродетельные мужчины сияли ярче добродетельных женщин. Змеи светились богоподобием, тогда как свиньи барахтались в сумрачной метафорической скверне. В глазах Элиссы мир казался не одинаковым, но она видела лишь некую сокрытую ото всех истину. Быть может, волю самого Создателя, местного бога. В этом мире, осознала она, все имеет определенную ценность. Хозяева стоят над рабами, мужчины, над женщинами, львы, над воронами. На каждом шагу мир расставляет всех по рангу. Но бывали пугающие времена, длящиеся какую-то долю мгновения, когда и сам мир тоже представлялся ей не одинаковым. Элисса понимала, что это своего рода безумие. Из-за взгляда истины она сходила с ума, как те безумцы из ее предыдущего мира, которые кричали про приближающийся апокалипсис. Что было бы, если бы я владела этим навыком в прошлой жизни? Как-то задалась она этим вопросом. Все равно бы попала на свою работу или жизнь стала бы иной. Элисса, а тогда еще Алина, успела перевидать многое. Например, девушек, которые не выдерживали нервного или физического напряжения. Меня это тоже не миновало, хмыкнула она. И все же она не прекращала думать о том, каким предстанет Хартанис перед этим ее всевидящим взором, одновременно жалея, что не пробудило подобную силу раньше. Может, взгляд на родителей и остальных родственников сумел бы раскрыть ей какие-то тайны, отчего получилось бы остаться в замке или решить ситуацию как-то по-другому. Менее опасно, утреннее солнце поднималось из-за громады холма и пронзало лучами деревья с неподвижными, как заледеневшие веревки, ветвями, проливало лужицы света на мрачные соломенные крыши. Элисса сидела и смотрела, смотрела, покуда краски не выцветали до вечерних коралловых оттенков, а башня, в сущности, не так уж высока. Она только кажется высокой, потому что стоит на возвышении, размышляла девушка. Поджав ноги, она механически перебирала собственные волосы. «Мир ненавидит меня». Эта мысль пришла к ней не украдкой и не громом, а с высокомерием рабовладельца, которого не сковывают никакие границы, кроме тех, что он сам себе установит. Черные полосы в моей жизни слишком большие и жирные, в то время как белые, мимолетные и едва уловимы, привычно подумала она. Страдание сопровождало ее бдение, последние припасы закончились еще на подходе к башне, отчего Элисса почти ликовала. Мир и вправду ненавидит ее, ей не требовалось этому каких-то дополнительных подтверждений, хотя реакция мага тоже пошла в эту копилку. Теперь она сидела здесь, голодная и дрожащая, вздыхала и не спускала глаз с заветного окошка под разрушенным навершием башни. Девушка хотела лишь одного – стать волшебницей, потребовать назад то, что заплатила. Понятно, что ей не могли не отказать, однако больше идти некуда. Так почему бы не швырнуть свою жизнь судьбе через стол, почему бы не загнать себя в угол? По крайней мере, умрешь с сознанием исполненного. Она дважды плакала, не чувствуя тоски. Один раз, когда заметила, как девочка присела пописать у залитого солнцем сарая, а второй, когда увидела в открытом окне силуэт Хартениса, который расхаживал взад-вперед по комнате. Элисса не могла вспомнить, когда в последний раз ей так светло плакалось. Наверное, еще в прошлой жизни, в детстве, точно до того, как стать шлюхой. Когда истощение души доходит до последнего предела, наступает особое смирение, момент, когда все становится едино. Что выстоять, что уступить. Чтобы испытывать колебания, требуется иметь несколько возможностей, а у нее их нет. В мире хаос. Уйти означало бы пуститься в бегство, не имея пристанища, вести жизнь скитальца, не имея цели и основания предпочесть одну долгую дорогу другой, поскольку все направления одно. Отчаяние. У нее нет выбора, поскольку все возможности стали одним и тем же. Сломанное дерево, как еще в прошлой жизни сказал ей безымянный человек, стоящий выше Олега, не плодоносит. Два дня перетекли в три, в четыре. От голода мутило, дождь превратил ее в ледышку. «Мир ненавидит меня», — мысленно повторяла Элисса, глядя на полуразрушенную башню. «Даже здесь, в последней точке пути». А потом, однажды ночью, маг вышел. Хартенис осунулся не просто как старик, который никогда не спит, но как человек, который никак не мог простить, может быть, себя, может быть, других, неважно. Он вынес дешевое вино и дымящуюся еду, на которую она набросилась, будто неблагодарное животное. А мужчина сел у ее костра и заговорил. «Бытие магом», — произнес он с выражением человека, ведущего против некоторых слов затяжную войну, — «это тяжкий и неблагодарный труд. И я не про церковников, которые не имеют никакого понимания, что есть настоящее волшебство, и даже не про сложность изучения чар», — колдун поморщился. «Тень, вот где истинная проблема. Пока маг слаб, он практически незаметен. Даже легких усилий хватит, чтобы скрыть себя. Когда маг становится сильнее, он начинает гореть, словно огонек в ночи, привлекая к себе внимание все более и более могучих сущностей». Элисса смотрела на него и продолжала руками запихивать в рот еду, не в состоянии остановиться, и глотала, давясь рыданием в горле. Свет от костра вытянулся блестящими иглами, как у дикобраза. В какой-то момент ей показалось, что от облегчения она сейчас лишится чувств. Хартенис говорил о своих путешествиях в тени, о трудностях сокрытия собственной силы, о том, как перестал ее скрывать, о битвах и договорах с демонами, по чьей территории он ныне мог безбоязненно ходить и которых вызывал в мир, принося жертвы, о сделках с самыми ужасными тварями, которых только можно было себе представить, о том, как исследовал магию все глубже и сильнее, и даже о том, как сам получил возможность ступить за грань, в тень, оставаясь там навсегда. «Одному сделать это не так уж и сложно», — пояснил он. «Всего десяток перерезанных глоток, и ритуал позволит мне стать духом, навсегда уходя в тень». Воцарилось короткое молчание, но потом Харта не скачнул головой. «Такой путь не для меня, а иные. Демоны приходят снова и снова», — бормотал маг, — «и от них не скрыться. Вот он, ужас, который приходится платить за силу. По-настоящему могучий волшебник никогда не остается один», — и замолк. «Это настолько тяжело?» — спросила Элисса, нарушив неловкое молчание. Из-за собственных слез и света костра она едва различала колдуна. Старое, изрытое морщинами лицо, многое, слишком многое повидавшее, но не забывшее, как быть заботливым и как быть честным. Он посмотрел сквозь нее и занялся кисетом и трубкой. С задумчивым и непроницаемым выражением лица мужчина набил трубку табаком и вытащил из костра сучок, на конце которого горел, закручиваясь, маленький огонек. «Раньше, да», — сказал он, раскуривая трубку. Взгляд его сошелся к переносице, пока он разглядывал, как соприкасаются огонь и чаша трубки. «Не понимаю», — нахмурилась девушка. Хартенис глубоко затянулся. Трубка светилась, как нагретая монетка. «Знаешь ли ты», — спросил он, выдыхая облако ароматного дыма, — «откуда взялись первые демоны?» Девушка знала ответ, ведь проходила его на уроках и часто слышала от жриц местного бога, создателя. Церковь учит, что это души мертвых людей, которые не верят в Создателя, начало Элисса. Когда-то давно Создатель создал всех людей. Знакомая история, мысленно усмехнулась она, ведь повеяло старым добрым шарлатанством ее первого мира, а потом создал духов. Но со временем люди отвернулись от Создателя и стали поклоняться древним богам, самым старым и разумным драконам, прародиной которых стал Тевинтер. Тевинтер – империя магов, где правит именно волшебство, припомнила Элисса. Вот бы куда я хотела попасть. Правда, судя по тому, что о нем говорят, там практикуют жертвы и магию крови, отчего весьма высок риск просто сдохнуть. Может, это правда, а может, такая же пугалка церкви, как и все остальное. Это стало первым грехом, отчего Создатель разочаровался в людях. Обиделся, как маленькая девочка, про себя засмеялась Кусланд, находя причину чрезвычайно глупой, и оставил свой трон в тени, который ранее звался Золотой Город, изгнав из него всех духов, после чего покинул этот мир. С тех пор Золотой Город был заперт, опустел и потемнел. Душам смертных стало некуда уходить после смерти. Ныне те, кто поклоняется Создателю, воссоединяются с ним, а остальные обречены скитаться в забвении, обращаясь с демонами в зависимости от превалирующего у них греха. Это не наказание, а результат порочности людей. Согласно учению церкви, когда песнь света распространится во все уголки мира и смертные отринут грех, Создатель вернется, возродит Золотой Город, который сейчас называют Черным Городом, и превратит мир смертных в рай. Так они говорят, отозвался Хартенис, смакуя дым. Что, мол, Создатель все это сотворил, что люди прогневали своего отца. Но какой отец убивает так много своих сыновей? Божественный, произнесла Элисса, и маг вздрогнул, подавившись дымом. Его взгляд стал пристальным и недоверчивым, а сам мужчина, странно задумчивым. Может, и так, наконец сказал он после долгой паузы. Но ты считаешь иначе? Спросила девушка, подавив неловкую улыбку. На его лицо пала тень. Я думаю, правы древние магистры Тевинтера, а также демоны, с которыми они общаются и с которыми делятся сведениями. В голосе колдуна звенела неприкрытая ненависть. Элисса промолчала, ожидая, пока Хартенис сам не расскажет то, что хочет. А ей было отлично видно, что он действительно желает с кем-то поговорить. По-настоящему поговорить. Духи были изгнаны из Золотого Города, когда Создатель разочаровался в них, хмыкнул пожилой мужчина. Однако сведения о том, когда именно это произошло, разнятся в зависимости от источника. Это могло произойти до создания смертных, непосредственно после этого или же когда Создатель покинул Золотой Город. Согласно записям, магистры Тевинтера услышали шепот древних богов-драконов из-за завесы примерно через 300 лет после прибытия людей в Тидас. «Это континент, где мы все обитаем», — припомнила Элисса. От древних богов они впервые узнали об искусстве магии. Древние тевинтерцы полагали, что Золотой Город был покинут Создателем задолго до этого, а после был найден и населен древними богами. Магистры древнего Тевинтера утверждали, что после ухода Создателя тень стала царством древних богов, а Золотой Город – центром божественной власти. Тогда он был прекрасен, митрополис невероятного величия. В голосе Хартениса ощущался горький сарказм. Со временем Тевинтер открыл магию, питаемую кровью, и с ее помощью семь их величайших и сильнейших волшебников, магистров Звездного Синода, первосвященников семи древних богов, смогли физически войти в тени и достичь Золотого Города. За безрассудство они были выдворены обратно в виде первых порождений тьмы и принесли в земли Тидаса первый мор. Оскверненный же Золотой Город почернел, стал вертепом, пристанищем тьмы и кошмаров. Теперь его мерзлые, полные скверны шпили вздымаются ввысь, а башни навек запятнаны и ворота закрыты. «Ты упомянул, что и сам мог войти в тень», — спросила девушка, — «и стать духом», — поправил ее мужчина. «Никак не в своем физическом теле. Как сделать последнее, я даже не представляю, слишком старая, поистине легендарная магия». «Понятно», — задумалась Элисса, — «а откуда ты все это узнал?» «От демонов, не только», — почесал он затылок, — «старые книги, старые знакомые». Хартенис нахмурился. «Я считаю, что именно в Черном Городе кроется ответ, что такое скверна». «Скверна?» – переспросила она. «При чем здесь это?» – задумалась девушка. «Или демоны и порождение тьмы как-то связаны?» Старик пожал плечами, привычное движение тяжело повисло на слабеющих костях. «Все связано», – ответил Хартенис. «И одно невозможно без другого. Как говорят, Каждая жизнь – это шифр, еще одна глубокая затяжка. Каждая жизнь – загадка. И ты думаешь, что демоны, тень, черный город, порождение тьмы и скверно связаны друг с другом. Скептично уточнила Элисса. «Я не думаю, я знаю», — веско проговорил он. И тогда колдун заговорил о Первом море, о том, как люди боролись против тварей, как они победили, загнав тех обратно под землю, каких трудов это стоило и сколько народа погибло, как порождение тьмы находили древних богов, которыми оказывались разумные спящие драконы, буквально пылающие магией и мощью, как заражали их скверны и как те обращались архидемонами, которые вели полчища порождений на Новый Мор. Но люди отлично справлялись и без чудовищ, мрачно дополнил маг, а потом его история переменилась и переключилась на тему войны Орлия и Фирилдина, о том, как десятки и сотни тысяч людей находили свою смерть на поле боя. Очень быстро он припомнил Элеонору, которая сыграла весьма значимую роль во всем восстании, и заговорил уже о ней. Элисса еще раз подтвердила ранее пришедшую в ее голову мысль. Хартенис хотел выговориться, и она собиралась пойти ему навстречу в этом вопросе. А старик в полном упоении продолжал рассказывать о своей любви к ее матери, о том, что он был готов поставить на кон целый мир ради ее объятий. В его словах звучала искренность, незащищенность, от которой повествование становилось еще более захватывающим. Он говорил с грустью, время от времени сбиваясь на обиженный тон человека, вбившего себе в голову, что другие не верят, будто с ним обошлись несправедливо, а порой говорил многозначительно, как пьяный, которому кажется, будто он доверяет собеседникам страшные секреты. Элисса, которая поначалу не слишком интересовалась темой, особенно когда речь зашла про порождение тьмы, слушала историю отношений Хартениса и Элеоноры с ребячьей внимательностью, готовая переживать и терзаться о речах, которые слышит. Периодически волшебник сбивался то на свои сны, где он общался с каким-то демоном-порождением, то на то, что ему необходимо найти старый заброшенный гномий Тейкрангар, где он отыщет ответы на все свои вопросы, то снова переходил на войну, кровь и ее, свою единственную любовь, которая предпочла ему Брейса Кусланда. Девушке подумалось, что Хартенис окончательно запутался в своей жизни и теперь ведет непосильную трагическую борьбу, сражаясь со словами, которые намного сильнее его. Теперь уже стало жестоко слушать его так, как слушала она, притворяясь, что не знает того, что на самом деле знает очень хорошо. «Она была твоим утром», — решилась сказать Элисса. Маг остановился. На мгновение глаза его чуть затуманились, но он тут же бросил на нее взгляд, полный скрытой ярости. «Чем?» — спросил он и выбил трубку о каменную плиту, выпирающую из лежалой листвы. «Твоим утром», — неуверенно повторила Элисса. «Моя мать, она говорила мне, что была твоим утром». Хартенис рассматривал трубку в свете костра. «Я больше не боюсь ночи», — напряженно произнес он, погрузившись в задумчивость. «Я не тот, кем был раньше. Теперь демонам нужно бояться меня, а не наоборот. Им нужно договариваться со мной, а не мне с ними». Когда колдун поднял глаза, во взгляде его сквозили опустошенность и решительность одновременно, словно воспоминание о давнем твердо принятом решении. «Я больше не молюсь, чтобы скорее наступило утро». Элисса потянулась за новым поленом для костра. Оно упало в огонь с глухим ударом и выбило вереницу искорок, которые, кружась в дыме, устремились вверх, следя глазами за восхождением мерцающих точек. Чтобы не встречаться взглядом с волшебником, она обхватила себя руками за плечи, спасаясь от холода. Где-то там, недалеко, не близко выли волки, дули в раковину ночи. Словно чем-то встревоженный, маг глянул в сторону леса, всматриваясь, как в колодец, в темноту между неверными тенями стволов и ветвей. Хартенис смотрел так напряженно, что ей показалось, он не просто слышит, а слушает и волчий вой, и прочие звуки, что он знает все мириады языков глубокой ночи. Мужчина думал, убеждал себя, что поступает правильно, а потом, точно так же убеждал, что рассержен, да мыслимо ли потакать подобной дерзости. За несколько дней и ночей с появления Элиссы он многое сказал себе, говорил, что проявляет благоразумие, что может быть опаснее, чем приютить беглую дочь Тирна, что проявляет сострадание, слишком уж она стара, чтобы освоить тонкости колдовства, и чем скорее девушка это поймет, тем лучше. Он много чего себе сказал, признался себе во многих страстях, но не в смятении, которая владела его душой. Хартенис припомнил, как, несмотря ни на что, Элеонора ждала Брейса, и пусть сам маг, Тогда еще мужчина в самом расцвете сил смог воспользоваться слабостью женщины и завоевать ее, она никогда не принадлежала ему на самом деле. Всегда смотрела в горизонт, дожидаясь Кусланда. Даже известие о смерти Брейса ничего в ней не изменило. Даже здравый смысл не поколебал ее твердости. И она дождалась, еще раньше, чем Элисса заступила на вахту, точнее сказать, начала осаду, так иногда ему казалось. Хартенис знал, что она унаследовала от матери упрямство. Немалый подвиг, в одиночку добраться из Хейвера до диких земель Коркери, как это сделала она. По коже шли мурашки от одной мысли, что хрупкая девушка бросила вызов не только огромному расстоянию, прошла всю страну, но и рискнула сунуться в темный, полный диких зверей и хасиндов лес. И все ради того, чтобы найти его. Волшебник понимал, что ночь за ночью она проводила одна в недоброй темноте. Поэтому раньше, чем он захлопнул дверь у нее перед носом и приказал своим слугам не общаться с ней, он знал, что прогнать Элиссу будет нелегко. Понимал он это даже в ту ночь, когда вышел под дождь и ударил ее. Требовалось что-то другое, нечто более глубокое, чем здравый смысл. Хартенис говорил себе, что ей достанет безумие уморить себя, ожидая, пока он спустится со своей башни. Он говорил себе, что надо быть честным, признать истину во всем ее искаженном обличье, что Элисса увидит, поймет. Ее бдение может привести лишь к гибели их обоих. Все это Хартенис говорил себе потому, что по-прежнему любил ее мать, и потому, что знал, человек не бездействует, даже когда ждет, что порой нож, неизвлеченный из ножен, способен перерезать намного больше глоток. Поэтому он пришел из человеколюбия, с едой, которая ей была так необходима, и с открытостью, которая звучала неприятно, потому что была заранее продумана. Он никак не рассчитывал, что пустится в беседы и рассказы о демонах, тени, порождениях тьмы, скверне и уж тем более о своем прошлом. Последний раз он по-настоящему разговаривал уже очень давно. Больше 10 лет его слова улетали в никуда. «Я даже не помню, когда эта мысль впервые появилась в моей голове», — сказал волшебник, делая паузы, чтобы перевести неровное дыхание. Осознание, что жизни недостаточно, дабы открыть все тайны, которые стоят предо мной. Завеса так многогранна, а мир на той стороне, кажется, даже больше, чем этот. Однако все требует времени и вдумчивости. Кажется невозможным тянуть эту лямку в одиночку, и лишь по-настоящему острый ум способен удерживать понимание в голове. Не знаю, откуда эта серая узнала о моих помыслах, хоть мысли имеются, кивнул он сам себе, но однажды она появилась на моем пороге, его взгляд впился в Элиссу, незваный гость ей, прямо как ты, и Хартенис поведал девушке о своем положении, о скверне, что бурлило в его крови, о кровавых опытах и достижении возможности прожить более долгую жизнь, чем была отмерена ему судьбой, а также о том, как он начал строить планы достижения далекого и давно потерянного Тейгарангар. Ничего не говоря, Элисса смотрела на него со спокойным выражением на тонкоскулом лице, вся погруженная в историю, как будто она вглядывалась в неведомое через дым иное, более жестокое пламя. Еще один молчаливый слушатель. То ли она молчала недовольно, возможно, он говорил слишком долго или слишком мудрено, то ли приберегала свое мнение под конец, понимая, что его рассказ – единое живое целое, и поэтому оценивать его надо целиком. «Теперь полярность моих снов сменилась», – продолжил Хартенис, – «я не знаю, что и думать. Тень стала зыбкой и мимолетной, будто бы что-то куда более опасное и могущественное заслонило ее, заставляя даже самых сильных демонов обходить меня стороной. Что-то старое, что-то, кому я нужен». Хартенис помедлил, то ли чтобы дать почувствовать важность сказанного, то ли чтобы еще раз пережить воспоминания, он и сам не знал. Иногда слова сами себя обрывали. Он теребил край плаща, перекатывая грубый шов между большим и указательным пальцами. Элисса в это время провела краем ладони по внутренней стороне плошки, чтобы выгрести последние остатки каши, будто рабыня или служанка. Странно было, заметил Хартенис, как она то вспоминала, то вновь забывала привычки благородные из замка Тирнов. «И ты не знаешь, кто это?» — спросила она, проглотив. «Подозреваю», — уклончиво ответил маг, погруженный в воспоминания. «Я думаю, что это один из магистров Тивинтера, которые первыми шагнули в Золотой Город, а потом стали первыми порождениями тьмы, теми, кто вел твари на первый мор». Элисса последний раз провела языком по ободку плошки. Если слова мага и поразили ее, то она умудрилась ничем этого не показать. Напротив, отнеслась к этому словно к обычному старческому маразму или невинной прихоти любимого деда. «Ты ведь говорил, что мор ведет Архидемон», — уточнила девушка. От раздражения смех его был холодным, как мрамор. «Архидемон, просто знамя и координатор», — пояснил Хартенис. «Уверяю тебя, если бы порождения умели в тактику и стратегию, то миру хватило бы еще первого мора. Нет, вся мощь орды тварей в их количестве и индивидуальной силе каждого чудовища. Наше спасение в том, что уровень их интеллекта невообразимо низок, а магистры, может, они спали, точно так же, как и древние боги. Я не знаю этого, но теперь кажется, близок к тому, чтобы найти ответ». Забыв о еде, Элисса наблюдала за ним с мудрым спокойствием, которое придавало законченности совершенство красоте ее матери. «Значит, ты общался во сне не с демоном, а с другим существом, магистром, порождением тьмы?» Он кивнул и прищурился, вспоминая о чуде, которое произошло в день, когда он лег спать после приема скверны. А дивный, захватывающий дух прорыв. Впервые за долгие десятки лет Хартенис по-настоящему зашел в тупик, не зная, как реагировать на столь необычное явление, как сон в тени, где он бродил по глубинным тропам, по итогу встретившись с ним. «И больше никто, никакой волшебник никогда не видел во снах ничего подобного?» — спросила его Элисса. «Я бы знал», — пояснил Хартенис. «Хотя бы слухи, но ходили бы. Может, кто-то написал бы об этом книгу или...» Он пожал плечами. «Даже если такие вещи происходили с кем-то очень давно, то могли остаться свидетели, те же демоны или духи. Но никто из них ничего не мог ответить мне. Как это было странно, получить главное откровение всей его жизни уже под самый ее конец, когда старость ломит суставы и подкашивает ноги, когда тело мучает одышка, а разум уже не столь острый, как был в юности. Волшебник часто думал о людях, которых знал, воинственных и просто целеустремленных, об их завидной способности ни на что не обращать внимания и ничему не придавать значения, своего рода сознательная неграмотность, словно все проявления недостойных страстей и сомнений, все бренные подробности, которые составляли реальность их жизни, написаны на языке, которого они не в состоянии понять, и поэтому должны осуждаться и принижаться. Скорее всего, другие маги могли не придать этому значения, посчитать путешествие на глубинные тропы одной из уловок демонов, от которых нужно продолжать скрываться, пряча голову в песок. Этим людям не приходило в голову, что презирать мелочи – это презирать самих себя. Но в том и состоит трагедия публичности. Но почему именно ты? Изящный овал лица Лиссы тепло неподвижно светился на мрачном фоне черной лесной чащи. Почему сейчас? Разве не могла та серая прийти раньше? Разве не мог этот магистр быть более достоверным в своем убеждении? Ты в сомнениях, продолжаешь сидеть в башне и чего-то ждать, хотя уже мог быть на полпути к тому тягу, если бы неведомый демон мог объяснить более полно. Сколько раз за последние дни он доверял все эти вопросы пергаменту и чернилам? Не представляю. Может быть, это все гребаная судьба. Может быть, это приятные последствия моего сумасшествия. Поверь, никто не может вынести то, что денно и ночно выносил я, и немножко не сойти с ума. Маг закатил глаза и так карикатурно задергал головой, что Элисса засмеялась. Может быть, от долгой практики магии крови мое астральное тело стало куда более чувствительным и чем-то привлекло его внимание. Может быть, голос сорвался, и Хартенис, поморщившись, прочистил горло. Слова могли воспарять, падать, сверкать, иногда ярче солнца, ослеплять и освещать. Другое дело голос. Он остается привязан к почве выражений. Как бы ни плясал голос, под ногами его всегда лежали могилы. Продолжая тяжелый вздох, мужчина произнес: «Но есть намного более важный вопрос». Элисса обхватила колени, щурясь на всплески языков пламени. Лицо ее было скорее осторожным, чем безучастным. Хартенис догадывался, как он выглядит со стороны. В суровом взгляде, вызов, агрессивная самозащита, гроза своим подручным. Он казался желчным стариком, который сваливает все свои доводы в кучу, размахивая ослабевшими кулаками. Но если и было у нее в глазах осуждение, он не мог его разглядеть. «Мой статус и мое обучение», — произнесла девушка. «Элеонора, ее мать, а значит, Брайс приходится ей отчимом, который до последнего момента не знал об этом. Однако, когда все вскрылось, этот человек не мог не подумать о Хартенисе, не мог не просчитать, куда направится его дочь, пробудившая в себе магию и желающая ей обучиться». Волшебник смотрел на Элиссу, пытаясь за суровым выражением лица скрыть слабость. «Не совсем. В первую очередь я хотел бы знать, тебя преследовали?» — строго спросил он. «Что? Преследование?» — проговорила девушка с искренним недоумением и даже замешательством. Кажется, этого вопроса она не ожидала. Она смотрела на колдуна, открыв рот и не в силах произнести ни слова. «Если бы за мной шли, то либо уже забрали в круг, либо приволокли домой в цепях, бросили бы к ногам моей распутной мамаши, можешь мне поверить, только если не желали выйти на меня», — произнес Хартенис и сам поразился тому, как это коррелировало с его собственными мыслями, страхами и желанием действовать, направиться на поиск давно забытого тига, спасаясь от возможного преследования. Что-то в его голосе прозвучало так, что Элисса отшатнулась, какая-то нотка безумия. «Я не лгу». Глаза ее заволокли слезы. Она как-то странно склонила голову на бок, словно отворачивая лицо от невидимых ударов. «Я не лгу», — повторила она угрожающе. Уголки губ девушки скривились. «Нет, послушай, все же было так хорошо, твои истории, путешествия». Кусланд взмахнула руками. «Почему нет? Я пойду следом». «Так оно и бывает», — услышал Хартенис свой резкий беспощадный голос. «Владыки церкви не дураки и умеют думать получше многих. Храмовники один раз уже находили мое жилище и, видимо, решили, что настала пора еще одной попытки. Тебя пустили впереди себя, может, даже расчищали дорогу, дабы не встретила непреодолимых препятствий, а сами шли следом, в погоне за малификарами, к которым ты их приводила. Или ты сразу же бросилась именно ко мне?» — прищурился старик. «Хоть я и получил разрешение на свободную жизнь еще от короля Мерика, но церковь всегда считала себя выше остальных. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я была максимально осторожна и даже не посещала города с церковью», — воскликнула девушка. Однако облик Хартениса был гневен, то была застарелая ненависть, с годами ставшая нечеловеческой. Обвинения слетали с его губ, как птицы с потревоженного дерева, и Элисса лишь могла надеяться уклониться от этих слов, будто от броска камня. Получалось не всегда, и невидимые синяки уже расцвели на нежной коже. Маг говорил и весь трясся, дрожал от воспоминания и гнева, в наготе от безжалостно сорванных с него десятков лет. Ложь, надежда и предательство, вереница шумных битв под палящим солнцем подступали к нему как наяву. «Харт», — проговорила девушка, — «как похоже на ее беспутную мать». «Да что ты такое, Гава? Брайс подослал тебя ко мне», — бушевал маг, чье безумие толкнуло его на новую тропу. Он никогда не был глупцом, а стоило лишь узнать, что его дочь, не его дочь, да к тому же владеет магией, решил раз и навсегда закрыть сразу несколько старых долгов. Еще и церковь умаслить заодно, куда же Тирну без этого. Все было спланировано, и ты уже навлекла на меня погоню. «А если и так, — закричала Элисса, — то уже поздно об этом ныть. Я старалась как могла, на пределе своих сил выискивала всевозможные слухи о том, где именно в диких землях Коркари можно тебя найти, как лучше добраться, где безопасные пути. Если все это устроили храмовники, то они должны быть величайшими гениями всего Тидаса. Странно, что в мире так много малификаров и одержимых, если церковь столь сильна и умна». Хартенис в ужасе смотрел на нее, и собственное недавнее неистовство еще звенело у него в ушах. «Конечно же, она не понимает. Все это неспроста», — с каким-то смирением произнес маг. «Твой приход, мои видения, скверна в крови. Судьба толкает в путь. Слишком поздно», — понял мужчина, вглядываясь в лицо Элиссы, сидевшей по другую сторону костра. «Все уже случилось. Несмотря на все прошедшие годы, несмотря на рост собственной магической силы и мастерства, в обмен на слабость физической оболочки, эта девчонка швырнула его во вчерашний день. Достаточно было просто смотреть на нее, и он ощущал пыль, кровь и дым войны за независимость Ферилдина». Маг понял ее взгляд, как было не понять, когда он с готовностью узнал в нем свой собственный. «Слишком много потерь, слишком много отброшено маленьких надежд, слишком много предательств самого себя. Это взгляд человека, который понимает, что мир – судья капризный, он прощает только лишь для того, чтобы наложить еще более суровое наказание». Элисса испытала момент слабости, когда увидела, как он карабкается вниз по склону и несет еду. Теперь он это понимал. Она позволила себе надеяться. Ее душа позаимствовала благодарность у тела и восприняла как собственную. Хартенис верил девушке. Она не знала, во что ввязалась, когда направилась на его поиск. И даже если все это и правда череда случайностей, оставаться здесь слишком опасно. Ему нужно уйти, затаиться. Однако куда будет уйти лучше всего, чем не на поиск тайга, о котором он столько думал? Как же она похожа на свою мать, с грустью подумал Хартенис. Именно на такое меня и стоило бы поймать. Отчасти загадку, отчасти дурманящий наркотик. Такую, которую я мог бы полюбить. Ты знала, что я присутствовал в момент, когда Брайс вернулся из своего самоубийственного похода? Спросил он, нарушая тишину темного леса и шуршание огня. Вернулся, чтобы моментально стать героем, ни больше ни меньше. Сам король Мерик осыпал его всевозможными почестями. Его, а что я, получил свободу от церкви, которая даже ничего не стоит, ведь за мной продолжают охоту. И все потому, что я владею магией. Я, мужчина склонил голову к огню, пряча глаза, я все видел с самого начала. Это мою спину Брайс сломал, взбираясь к вершине собственной власти. Хартенис потер нос и глубоко вздохнул, словно готовясь нырнуть в воду. Его всегда поражало, какими странными бывают причуды и страхи тела. «Брайс Кусланд», — сказал он, выговаривая имя как когда-то, по-дружески и с доверительной иронией. «Мой соратник, мой друг, он украл у меня жену, мое утро». Маг бросил на нее взгляд, приглашая говорить, но Элисса молчала и ерзала, словно никак не могла усесться. Она только сглотнула слюну, не разжимая губ. «Остается лишь одно», — продолжил он, и голос звучал неровно от противоречивых страстей. «У меня остается лишь одно, моя мечта, и я должен достичь хотя бы ее». Хартенис смотрел на угли костра, пульсировавшие у подножия почерневшего леса, и молчал, честно предоставляя Элиссе возможность ответить, по крайней мере, так он себе сказал. На самом деле от одной только мысли, что сейчас раздастся ее голос, ему хотелось поморщиться. Его рассказ, по сути, превратился в исповедь. «Узнать тайну Золотого Города?» — спросила она. «Добраться до Тигарангар», — сказал волшебник, «чтобы скрыться от церкви и Брайса». Новые слова упали как острые клинки. «Чтобы узнать истину и получить возможность продолжить жить, долго жить, причем нормальной жизнью». Хартенис понимал, что говорит излишне трагично, хотя слова он отмерял, как голодные матери масло. Такие слова не выговариваются спокойно и уж тем более не обвиняют в преступлениях культ Андрасти и одного из самых высокопоставленных людей страны. Лицо Элиссы стало каменным, как у человека, которого жестоко обидели, но, заметив это, волшебник сдержал резкую отповедь внутри, опасаясь вместе с ней выпустить на волю целую бурю страстей. Хартенис будто бы наяву слышал ее мысленный крик. «Старый ревнивый дурак, он получил ее, Элеонору, потому что лучше тебя, вот и все. Теперь ты сидишь здесь, вдали ото всех, тихо ненавидя за это весь мир. Прячешься, забросив свою жизнь, занимаясь глупыми, бессмысленными и никому не интересными исследованиями, потому что когда-то давно, почти 20 лет назад, Брайс Кусланд заполучил единственную женщину, которую ты любил, и теперь ты жаждешь мести, одновременно ее опасаясь. Пытаешься сбежать от самого себя, лишь бы не остаться наедине с этими мыслями». Маг глубоко вздохнул, отодвинулся от костра, который вдруг неожиданно стал обжигать его своим жаром. Хотел по новой набить трубку, но дрожь в руках удалось унять, только стиснув кулаки. «У меня руки трясутся», — осознал он. Тем временем Элисса напряженно думала. Поначалу она радовалась, когда голос Хартениса стал пронзительнее, жесты хаотичнее, речь приобрела устойчивую жесткость, отчего на него было тяжело смотреть и невозможно противоречить. Сердце девушки счастливо сжималось, убежденное, что он уже согласился. Согласился ее обучать, но тон его голоса быстро убедил ее в обратном. Взволнованность, ироничные замечания, словно Хартенис говорил, сколько можно. Манера речи, вещь связанная, настолько же несвободная, как раб или лошадь. Сейчас Элиссу сковывало место, сковывала ситуация, но чаще всего ее направляли другие люди. Ныне девушка ощущала, что в каждом слове Хартениса таится тень множества имен и каких-то маленьких, неизвестных ей фактов, заставляющих теряться. И чем дольше колдун говорил, тем больше Элисса понимала, что говорит он не с нею, а с Элеонорой. Почему-то эта ирония жалит. Изначально девушка принимала его за отца, а теперь он принимает ее за мать. Он безумен. Так же, как и я, едва не рассмеялась Элисса. Хартенис не столько ее отец, сколько брат. Еще один ребенок Элеоноры, такой же надломленный и познавший точно такое же предательство. А свое положение Элисса считала именно предательством. Ее мать могла повлиять на Брайса, поспособствовать тому, чтобы жизнь одной попаданки сложилась иначе. Но она не сделала этого, не захотела или не смогла, уже не важно. Факт остается фактом. Теперь Элисса здесь, вместе со спятившим волшебником, который живет прошлым и видит даже более безумные сны, чем другие маги. Хорошо, что я просто использую технику, показанную Галеном, и ничего более, подумала девушка. Мирти не пугал ее, и она не хотела давать демонам даже шанса попытаться ее найти. Именно что найти? Если я правильно поняла целителя и Хартониса, то я все равно оказываюсь в тени, когда засыпаю. Просто меня никто не видит. Однако, если найдут... Элисса качнула головой, невольно обхватив старый амулет с грифоном, висевший на ее груди, сосредоточившись на реальности и всклокоченном колдуне, сидящем напротив. Она ошиблась во всем, что касалось его, не только в манере поведения и внешности. Книги и истории, включая даже ее мать, изображали Хартониса прекрасным могучим бойцом, а также ученым и мистиком, который все годы своего отшельничества посвятил тайным наукам. Элисса успела достаточно прожить в этом мире, чтобы понимать важность смыслов и осознать, что достижение вершин магии – извечная одержимость всякого колдуна. И на первый взгляд Хартонис ничем не отличался от остальных. Пусть был более неразборчив в своих поступках, но то были мелочи, на которые можно закрыть глаза. Однако на второй взгляд все было категорически не так. Элисса видела, что ключевая причина, почему волшебник покинул общество и заперся вдали ото всех, это разбитое сердце. Именно поэтому он, как одержимый, начал закапываться в магию, стремясь найти в ней новый смысл собственной жизни. В этом крылась причина, почему он выпил флакон скверны, на слово поверив какой-то незнакомой серой. В этом крылась причина, почему вместо сокрытия снов, как, по словам Галена, ему девушка не видела смысла не доверять, поступают почти все маги, Хартонис сам окунается в тени и скитается по ней, изучая ее и населяющих ее демонов. Вот почему он желает отправиться в неведомые дали, на глубинные тропы, где властвуют порождения тьмы. Что это такое? Что перевернулось в его голове? Неужели всего лишь любовь? То, что делает Хартонис, больше, чем ошибка глупца, это одержимость безумца, сравнимого с аскетами, которые бьют себя розгами и камнями или едят только бычьи шкуры, покрытые религиозными письменами. Он находится в отшельничестве почти 20 лет. Любая идея, которая способна поглотить такую необъятную часть жизни, должна просто свести с ума. Однажды, еще в прошлой жизни, с ее дочерью Юлией говорил школьный психолог. Тогда Алина сидела под дверью, но слышимость была достаточно хорошей. «Тебе кажется, что ты ее ненавидишь», — заявил мужчина, общаясь с девочкой. Речь, разумеется, шла о самой Алине. «Мне не кажется, я уверена», — злобно ответила Юля. «Под покровом ненависти», — пояснил психолог, — «ни в чем нельзя быть уверенным». Теперь, глядя на этого пожилого человека и слушая его речи, Элисса поняла те слова. Запершись в своей старой колдовской башне, зажатой в пределы собственной души, Хартонис слил воедино две главные движущие силы своей жизни – свою магическую науку и свою ненависть. Как было не переплестись им в единый бурный поток, так долго оставаясь заключенными в тесном пространстве? Таить обиду означает размышлять и бездействовать, идти по жизни как те, кто ни на кого не держит зла, но ненависть родом из более дикого, более жестокого племени. Даже когда нет возможности нанести удар, она все равно атакует. Если не вовне, то внутрь, ибо для нее нет направлений. Ненавидеть, особенно если не давать волю мести, значит устроить самому себе осаду, довести себя до истощения, а потом возложить вину, словно венок, к ногам ненавидимых. Да, вновь подумала Элисса, Хартонис, брат ей, значит, все это время, отважилась она вставить в одну из немногих пауз, ты совершенствовал магию, но уперся в тупик, не мог найти ответы на вопросы, которые снедали тебя, поэтому ты решил выйти за грань обычной магии, даже магии крови, чтобы стать тем, кто может искать свой путь вечно, постаралась девушка сложить все сказанные слова и намеки, которые прозвучали за этим костром, да, коротко согласился он. «Поэтому ты решил выпить скверну, поэтому теперь общаешься с магистром Тивентера», продолжила Элисса. Хартонис молча кивнул. «Что ты узнал, кроме названия Тига, куда тебе нужно?» спросила она. Вопрос потряс его, это было видно. Волшебник провел пальцами с длинными ногтями сквозь густую всклокоченную бороду. «Только название», сказал он наконец с угрюмым недовольством человека, вынужденного признать несоответствие между своими похвальбами и собственным кошельком. Только название, едва не рассмеялась Элисса. В нее вперился долгий мрачный взгляд. Она напомнила себе, что надо быть осторожнее. После всего, что ей пришлось пережить, девушка подсознательно не выносила в людях самомнения. Но этот человек был ей нужен. Сосредоточенный взгляд Хартониса изменился, стал будто бы обращенным внутрь. Затем он произнес: «Только Протеикрангар». Он почти прошептал это название, словно оно было сосудом с фуриями, который можно вскрыть небрежными речами. «Рангар», — повторила она только потому, что этого требовал его тон. «Оно происходит из Кхазалида, старого языка гномов», — продолжил маг, «и означает благородная пещера или высокое тайное место, в зависимости от того, насколько буквален перевод. Значит, Тейкрангар, вот где прячутся все ответы», произнесла Элисса, изо всех сил скрывая сарказм. Она видела, что ему неприятно слышать, как она говорит об этом, но не могла сдержать саму себя. «Я в этом уверен», сухо сказал колдун. «Но если это заброшенный старый тейк где-то в глубинных тропах», девушка словно бы ожидала, что в любую секунду он прервет ее, но этого все не происходило. То его местоположение попросту неизвестно. Еще один угрюмый взгляд вперился в нее. «Это ненадолго», — заявил он с безапелляционностью, свойственной старикам. «Сущность во сне показывает мне путь, не весь сразу, но частями, урывками. Будто бы опасается дать слишком много, боится запутать меня. Однако я уже имею понятие, откуда стоит начать поиск. И если его начать, то ответ, рано или поздно, придет ко мне сам собой, даст мне то, чего я жажду. Чего ты по-настоящему жаждешь, не случится уже никогда», поняла Элисса. Однако девушка не видела причин, почему бы не поддержать его, не поддержать Хартониса, рассчитывая на желаемое уже для нее. А если даже тот в конечном итоге что-нибудь найдет, то же самое найдет и его ученица, верно? Значит, путь известен, заставила она себя произнести эти слова. «Именно так. Я знаю, я сейчас говорю как сумасшедший, но такое чувство, будто сам мир намекает мне на то, что пора в дорогу. Скверна, которая подстегнула мое физическое состояние и придала бодрости, хоть и сократила жизнь. Тупик в исследованиях, которые невозможно решить с текущим уровнем знаний. Начинающийся мор, который затопит поверхность, но освободит глубинные тропы. И ты, которая, быть может, навела на меня храмовников». Кивнуть оказалось трудно, словно жалость сковала ей мышцы в той точке, где соединялась шея и голова. Какие же запасы целеустремленности ему потребовались? Не только надолго погрузиться в работу, лишенную сколько-нибудь осязаемой выгоды, но и не иметь при этом никаких видимых способов оценить успех. Ведь что значит сугубо теоретические исследования без возможности адекватно проверить теорию практикой? Да, Хартонис наверняка изыскивал способы, но один волшебник – не показатель. Нужны десятки, если не сотни. Нужно проверять, не является ли это какой-то врожденной или приобретенной способностью, и до тысячи этих «и». Неужто в это время так поступали все? Пронеслась мысль в голове Элиссы. Помню, что-то подобное рассказывали в школе, что наука в эти времена, так как знания предпочитали скрывать и доносить лишь от отца к сыну, была столь неразвита, что фактически отсутствовало. А немногие энтузиасты загоняли человечество в тупик ложными теориями, в которые люди верили сотни лет, до момента какого-нибудь опровержения и перепроверок. Сколько времени на это ушло. И вот сейчас я нахожусь в похожем времени, с поправкой на магию. Сижу перед человеком, который считается здешним ученым, но в современном мире его давно положили бы в психушку. Однако, несмотря ни на что, Хартониса нельзя не уважать. Вот только каким бы упорством это ни было достигнуто, подобным подходом не обладает здравый ум. Маски. Поведение – это вопрос выбора подходящей маски. Этому научила ее замечательная карьера прошлой жизни, а бытие в замке Кусландов, как оказалось, только закрепило пройденное. Можно представить себе, что выражение лиц находится каждое на своем месте. Здесь – тревога, там – приветливость, а расстояние между ними измеряется трудностью заставить себя перейти из одной маски в другую. Сейчас не было ничего труднее, чем втиснуть живой интерес в жалость, которую она испытывала к этому человеку. Великий маг на поверку оказался разбитым жизнью человеком, одержимым своими старыми чувствами, крутились мысли в голове Элиссы. Другие волшебники когда-нибудь испытывали нечто подобное? Она это уже спрашивала, но стоило повторить. «Никогда», — ответил он. На его лице и в осанке проступила дряхлость. Хартенис сжался до оболочки шкур, облачавших его. Он стал выглядеть одиноким, каким и был на самом деле, и даже еще более отрезанным от всего мира. «Что это может означать?» — спросил он у нее. Элисса прищурилась. Ее странно задело это открытое проявление слабости. И в этот момент что-то произошло. Девушка увидела Хартениса. Посмотрела на него своим взглядом истины. Скверна уже подорвала его, сделала уродливым, как изношенная и порванная вещь, как будто истерзанные и искорежены были края его души. Ткань повседневности каким-то образом бередила саму суть волшебника, словно она не могла выдержать такой мерзости и пыталась быстрее стереть ненавистное и несочетаемое. Это влияние скверны, безошибочно подумала Элисса. Вот и причина сокращения жизни у тех, кто связал свою суть с этой пакостью. Но вдруг девушка увидела что-то еще, имеющее оттенок суждения, словно благословение и порицание стали подобны прозрачному стеклу, видимому лишь при определенном свете. Что-то нависло над магом, истекало из него, нечто осязаемое. Зло. Нет, не зло. Проклятие. Он проклят. Почему-то она знала это с той же уверенностью, с какой младенцы узнают, что у них есть руки. Бездумно. Наверняка. Он проклят. Девушка моргнула, взгляд истины пропал, и Хартенис снова превратился в постаревшего волшебника. Внешние грани столь же непроницаемы, как раньше. Тоска захлестнула ее, неясная и неудержимая, бессилие, которое накатывает, когда потери множатся, переходя мыслимые пределы. Сжав рукой одеяло, она заставила себя подняться на ноги и поспешно сесть рядом с колдуном на холодной земле. Элисса посмотрела на него привычными, хорошо знакомыми ей глазами, взгляд которых обещает пойти за ним на край света. Она понимала, что он полон отчаяния, развалина могучего некогда человека. Но кроме того она знала, что надо делать ей, что дарить. Еще один урок из прошлой жизни. Это так просто, потому что именно этого страждут все безумцы. Об этом тоскуют более всего остального, чтобы им верили. «Ты на верном пути», — тихо сказала Элисса, а потом наклонилась и поцеловала его. Всю свою жизнь она мучила себя мужчинами. «Скоро ответы сами упадут тебе в руки. Воспоминания о его силе похожи на благовоние. Угрызения совести начинаются позже, в темноте. Почему нет места более одинокого, чем влажный от пота уголок рядом со спящим мужчиной? И в то же время нет места более безопасного?» Обернув одеяло вокруг обнаженного тела, Элисса проковыляла к тлеющему кострищу, села и, покачиваясь из стороны в сторону, попыталась выдавить из себя воспоминания о скользкой коже и сопении, сопровождающем напряженные усилия немолодого человека. Темнота непроглядна настолько, что лес и проломленная башня кажутся черными как смоль. Тепло разворошенного костра лишь подчеркивает холод. Слезы приходят, только когда он дотрагивается до нее, мягкая рука проводит по спине, падает, как лист. Доброта. Единственное, чего она выдержать не может. Доброту. «Мы совершили первую совместную ошибку», — сказал Хартенис, словно это было нечто значительное. «Больше мы ее не повторим. Леса никогда не дремлют в полной тишине, даже в мертвенную безветренную ночь. Соприкосновение побегов и листьев, напряжение раздваивающихся сучьев, непрестанный шорох сцепляющихся ветвей, которые вовлекают в свое движение все новые деревья, создавая переплетение пустых пространств, и только внезапно возникший на пути уступ почвы останавливает эту волну. Все вступает в сговор и вместе создает шепчущую тьму. Угольки потрескивают, как бокалы, чокающиеся где-то вдалеке. «Я пропащая», — рыдала девушка. «Почему все всегда вот так? Все мы несем на себе невидимое глазу бремя», — ответил он, садясь не рядом, а скорее позади нее. «Все мы сгибаемся под его тяжестью. Ты хочешь сказать, ты», — сказала она, ненавидя себя за это обвинение. «Посмотри, как ты согнулся». Но рука с ее спины не ушла. «Мне иначе нельзя. Я должен открыть истину, Элисса. Не только ненависть руководит моими поступками». Она непроизвольно фыркнула и флегматично заметила. «Какая разница? Порождения тьмы снова будут побеждены, так же как в предыдущие разы. Какой это мор, Хартенис? Пятый, а древних богов сколько? Семь, то есть еще два вслед за этим, и потом твари окончательно свихнутся. Так, превратятся в простых, хоть и опасных животных. Человечество уже победило. Очнись». Кончики его пальцев отступили. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, непринужденно и раздраженно одновременно. «Имею в виду, что даже если каким-то чудом ты достигнешь желаемого и обретешь вечную жизнь, то всего лишь станешь врагом человечества, очередным монстром, которого они уничтожат, как порождение, как эльфов, как гномов. Пусть не сразу же, но через 100 лет, или 200, с чего вдруг она внезапно начала его ненавидеть. Потому ли, что соблазнила, или потому, что он не смог противиться, или потому, что ей было все равно, переспать или не переспать с ним. Элисса смотрела на него и не могла или не хотела скрыть ликование в глазах. А когда враги кончатся, то пойдет черед магов и, быть может, даже демонов. Почему нет? Людям нужен враг, а он как раз под рукой. Тишина. Угрызения совести обрушились на девушку, как удар. «Разве ты не видишь?» — кричало все у нее внутри. «Разве ты не видишь, какой яд я несу в себе? Ударь меня, задуши, высеки до костей своими вопросами». Но вместо того, чтобы исправиться, Элисса засмеялась. «Ты слишком долго держал себя в заперти, старик. Твое откровение пришло к тебе слишком поздно». Наутро девушка обнаружила, что Хартенис пропал, покинув свою башню. Великий волшебник Хартенис, взгляд со стороны. Колдун пробирался холодными лесными чащобами, и насколько стары были его кости, настолько юны его мысли. Он раздражался и морщился, но в его спотыкающихся шагах чувствовалась привычка, свидетельство многих лет, проведенных в странствиях. 4 дня он тащился, петляя между высокими, как колонны, деревьями, щурился на яркий солнечный свет, проникающий сквозь еще по-весеннему редкий лесной полог, и помедленно подползающим далеким ориентиром прокладывал путь к месту назначения. Хартенис специально ушел через лес, чтобы Элисса не смогла его отследить. В конце концов, он оставил ей до смешного мало подсказок, где можно себя отыскать, а не зная даже сторону, она не сможет отследить его, как бы ни старалась. Воспоминания о ней, о разговоре и особенно о той ночи мужчина старался гнать от себя, считая недостойными. Вместо этого он строил план как своего пути, так и найма отряда, который помог бы ему спуститься на глубинные тропы, а потом прикрывал, помогая добраться до тайга. Непростая задача, но непростым был и он. Кое-что уже начало выстраиваться. Например, таинственный магистр в его снах показал то, что просто обязано привлечь чужое недалекое внимание – золото. В Тигерангар находилась крупнейшая гномская сокровищница, казна, которую они не успели вывести, оказавшись атакованными порождениями тьмы. «Если что-то и может подстегнуть наемника, так только деньги», — хмыкнул старик. Для начала Хартенис планировал выйти к Латерингу, крупнейшему поселению, расположенному примерно в 2 неделях пути от места его жительства. Имелись, конечно, и более мелкие деревеньки, но он их не считал. А вот дальше от Латеринга он хотел повернуть на запад, вдоль озера Калинхат, добравшись до Редклиффа, оттуда прямо по имперскому тракту на север, в сторону морозных гор Арзаммара и Кшхолла. Последнее, крупный город, выросший из перевалочной базы купцов, торгующих с гномами-наземниками, солдат Ферилдина, защищающих границы, и форпоста серых стражей, которые патрулировали те области в поисках порождений тьмы, которые постоянно лезли из глубинных троп. Идеальное место, чтобы начать свой путь. Волшебник давно уже собирался поехать в Итшхоллу и нанять серых стражей либо хотя бы артель наемников. Элисса только заставила его сократить расписание, начать путешествие раньше, чем сам Хартенис окончательно бы дозрел. Появление девушки всколыхнуло его больше, чем он готов был себе признаться: недоверие, сходство с матерью, колкие вопросы, их злосчастная мимолетная связь. Но если бы Элисса не появилась, последствия могли оказаться губительны. Сейчас, по крайней мере, он знал, почему судьба послала ее к нему. Это был пинок под зад. Но пока что первым испытанием на его пути был Латеринг. Все, что Хартенис знал об этом месте, ему рассказал его слуга Верин. Поскольку это был ближайший к башне сколько-нибудь значительный центр цивилизации, не считая маленьких деревень, Верин приходил сюда 3-4 раза в год продавать шкурки и на деньги, которые выручал, приобретал то, чего сами они себе обеспечить не могли. Верин, человек спокойный и несуетливый, с тщательно скрываемым удовольствием рассказывал истории о своих поездках. Возможно, потому, что путешествие было и трудным, и опасным, Суния, как правило, не прощала Хартенису долгие недели отсутствия мужа, а, возможно, потому, что эти отлучки были переменами в монотонности его повседневной жизни. В течение нескольких дней после возвращения Верин бывал склонен важничать и топать ногами. Только когда все рассказы заканчивались, он возвращался в привычные рамки человека смирного и надежного. Эти истории были его звездным часом, возможностью для слуги великого волшебника расправить плечи во весь мир, как говорят хасинды. По большей части эти поездки были наполнены делами скрытными и потайными, сделки совершались исключительно между доверявшими друг другу людьми. Если послушать Верина, мешок бобов был столь же ценным и тянул за собой такое количество сложностей, как кошелек с золотом или бриллиантовое колье. Верин не делал тайны из своей осмотрительности, более того, он даже, кажется, крайне гордился ею. Даже когда его дети были еще маленькими, он старался донести до них, сколь неоценима для выживания бывает скромность. Наиглавнейшее умение для любого маленького человека, всегда давал он понять, состоит в умении везде пройти незамеченным. Для мага тоже, невольно приходило в голову Хартенису. Подумать только, колдун считал, что канули в прошлые те дни, когда он бродил по Ферилдину как с боевыми военными отрядами, так и потом, уже после освобождения страны, в составе различных знатных посольств или проверок, сопровождал друга Брейса, Логейна или самого короля Мерика. И хоть жирок он утратил, хоть одежда на нем была из шерсти и шкур, а не из изысканного шелка, пахнущего благовониями, одно то, что волшебник шел к невидимым горизонтам, со всей живостью возвращало из памяти прошлое. Иногда, глядя вверх через начинающие зеленеть ветви, он видел бирюзовые небеса дальних стран и городов, где успел побывать, такие как Кирквол, а когда вставал на колени, чтобы наполнить бурдюк водой, давящую пустынную область южного предела. Картинки стали воспоминаниями, каждая со своей историей, своим особенным смыслом и своей красотой. В памяти возникала изукрашенная знать, что посмеивалась над колдуном, который вознесся на самый верх. Красивые служанки, каждая из которых могла соблазнить иного бана или ирла, прислуживающие за столом, укрепления, облицованные мраморной плиткой, что сияли под палящим солнцем, смуглая проститутка, которая повыше задирала колени. Теперь на все это придется взглянуть еще раз. 20 лет миновало, и ни единого дня не прошло. Он уже с удивлением обнаружил, что грустит по Верину и его семье намного больше, чем мог себе представить. Забавно всегда получается со слугами. Словно факт служения скрывал некоторые очевидные и важные человеческие связи. Всегда кажется, что не хватать будет определенных удобств, а не слуг, которые тебе их обеспечивали. Комфорт Хартенису был в высшей степени безразличен и презираем им, но где-то глубоко внутри вздрагивало каждый раз, когда он вспоминал их лица, смеющиеся или плачущие, неважно, что-то оборвалось в нем от того, что он может никогда больше с ними не посидеть, и от этого он сам себе казался плаксивым дедушкой. Может, это и хорошо, что его жизнь совершила этот самоубийственный поворот. Волшебник остановился, наслаждаясь золотым великолепием вечерней природы. Вдоль горизонта полз обрыв, извилистая полоса вертикального камня, теряющаяся в сумерках. Пологие спуски, заваленные щебнем и крупными валунами, вели в лес. Виден был далекий водопад. Он все ближе к первой точке своего маршрута, а следом за ним будет вторая точка, и третья. Освоиться в городе удалось далеко не сразу. К сожалению, Менс, Тандал и Вытрин исполнили свое обещание, покинули нашу троицу новобранцев сразу, как только сдали на руки группе Теллера, который, ожидаемо, для них, заседал в задранной лапе. «О, новички!» — с ухмылкой заявил вертлявый седой низкорослый мужичок, по-другому назвать его было нельзя, с прилипшей к губам ухмылкой. «Будем знакомиться!» — невольно я обратил внимание на его широкие запястья, которые, судя по всему, обладали железной хваткой. Этому человеку было порядка 50 лет, а может, даже больше, что считалось весьма преклонным возрастом, однако казалось, что годы только согнали с него лишний жир, признак слабости, оставив лишь кожу и огонь живости. Мужчина ссохся, не потеряв силы.